По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы серп и молот Карачарова всю бывшую там матерщину. Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а во-вторых, не будут оскорблены. Серп и молот Карачарова. И немедленно выпил.